Глава 6. Через 40 минут Шефер прошел за желтую ленту, минуя протестующего лейтенанта, и вошел в фойе тира. Роше шел за ним по пятам, приговаривая: «Черт возьми, шеф, капитан нас уволит, если он...» «Вот и отлично», — прервал его Шефер. «Мне нужен отпуск». Стеклянная входная дверь была залита кровью, но не разбита. Шефер вошел в нее, и под его ногами хрустнуло стекло. Полки с оружием, вытянувшиеся вдоль стен, были разбиты. «Трупов нет?» – спросил Шефер. Роше огляделся. Все вокруг было разрушено, крови предостаточно, и он не сразу обратил внимание, что нигде не видно тел. Шефер, конечно, никогда не позволял второстепенным деталям увлекать его. Здесь находились три служебных эксперта, орудовавших в вестибюле фотоаппаратами и пинцетами. Они были в гражданском, и Роше не мог сказать, были ли они из управления полиции или из ФБР. Ни одного из них он не знал. Один из них поднял брови и сказал: «Трупы в тире. Мы осмотрели большинство из них. Выжил только один – офицер Джозеф Салвати. Он отправлен в госпиталь с сотрясением мозга и сломанным носом». Шефер покачал головой и оглядел место происшествия. Роше смотрел на огневую линию, выглядывая из окна, стараясь не обращать внимания на трещины, которых раньше тут не было. Освещение в тире отсутствовало, но Роше было достаточно света, льющегося из фойе. Тела были подвешены к потолочным балкам и разбитым лампам. Они медленно покачивались, обдуваемые вентиляторами. Кровь с трупов еще капала. Неиспользованная мишень все еще была зажата в пальцах одного из мертвецов. Роше остолбенел от этого сюрреалистического зрелища. Шефер подошел к Роше и через разбитую дверь указал электрическим фонарем на пол тира. Луч света сиял на полированном металле огнестрельного оружия и магазинах с патронами, скользнул по ярко-красным лужам крови. У них было достаточно скобяных изделий. Роше созерцал разбросанный арсенал, который не пошел им на пользу, не так ли? – отозвался Шефер. Сначала Роше подумал, что оружие принадлежало атакующим, но сейчас понял, что Шефер прав. Число пистолетов на полу соответствовало количеству тел. Стараясь сдержать вопль, Роше произнес: «Кажется, я знаю некоторых из ребят». «Я тоже», — Шефер сказал это ровным, сухим голосом, но Роше был слишком ошеломлен, чтобы это заметить. Когда в прошлый раз поубивали бандитов, чтобы удержаться от крика, Роше решил говорить: «Я подумал, что их прирезала конкурирующая группировка, но теперь я думаю, что это не так. В этот раз не повезло нашим парням». «Кто бы это ни был, он не любит людей», — сказал Шефер. Минуту они стояли, обдумывая сложившуюся ситуацию. Роше дрожал. Огневая линия была около 100 футов длиной, но дальний конец был полностью погружен во тьму. Темное помещение было полно болтающихся искалеченных тел. Может быть, убийца затаился в темноте? Что он здесь делал? Все это слишком живо напоминало ночных чудовищ из детского сна Роше. Мать говорила, что они не существуют. «Пошли», — сказал Шефер. Они шагнули к разбитой двери. В это же время открылась дверь оружейной мастерской, и оттуда один за другим вышли 4 человека. Одним из них был капитан Маккомб. Шефер обернулся на звук открывающейся двери, и Маккомб сразу увидел 2 детективов. «Что за...» — Маккомб запнулся. «Шефер! Роше, какого дьявола вы здесь делаете? Кто дал вам право тут находиться?» «Здорово», – пробормотал Роше, стоя за спиной Шефера. «Просто здорово». «Заходите, Маккомб», – пригласил Шефер. «Здесь были убиты наши друзья. Не говорите мне, что это дело вы отдадите расследовать ФБР». «Не вам задавать мне вопросы», – взревел Маккомб и огляделся, ища поддержки. «Я требую немедленно покинуть помещение. Если вы не уберетесь самостоятельно, вас уведут силой». «На вашем месте я бы этого не делал», – проговорил спокойный голос. Маккомб обернулся. «Почему бы и нет?» – спросил он. Усатый седой человек в помятой армейской форме вышел вперед и проговорил: «Вы назвали этого человека Шефером?» Маккомб в замешательстве взглянул на детектива. «Это Шефер, да», – ответил он. «Но тогда», — продолжал военный, — «вам не надо утруждать себя, выгоняя его. Потому что если детектив Шефер хоть чем-то похож на своего брата, то вам не удастся его выгнать. Особенно отсюда». Роше удивленно взглянул на напарника, потом изумленно уставился на незнакомца. «Вы знали моего брата?» – резко спросил Шефер. Незнакомец не ответил. Вместо этого он обратился к Маккомбу. «Все здесь убрать. Думаю, ваши подручные справятся с этим». Роше с удивлением смотрел, как Маккомб кивнул и неохотно ответил. «Да, сэр». Маккомб был резким человеком, но он мог преклоняться перед властями и мог встать на сторону гражданских, выступив против собственных подчиненных. Тогда Роше не мог понять, почему капитан столь очевидно уважительно относится к какому-то старому простаку в мятой форме, особенно здесь, в Нью-Йорке, ведь город не на военном положении. И хотя Маккомб всегда лебезил перед сотрудниками ФБР и ЦРУ, он никогда не выказывал особого расположения к людям в форме. Роше и Шефер знали, что федеральные служащие привлечены к расследованию убийства, или скорее убийств, но ведь федеральные служащие значит ФБР, а не армия. Так почему же в дело вмешивается армия, и кто этот человек? Роше прищурился, чтобы получше видеть в тусклом свете, и разглядел у военного на фуражке две звезды. Оказывается, Маккомба осадил генерал. Генерал посмотрел на Шефера. «Пойдем, сынок, нам есть о чем поговорить», — сказал он, указывая на уходящие вверх на улицу ступеньки. «Нам?» — переспросил Шефер. Генерал кивнул. Он повернулся и стал подниматься вверх. Шефер последовал за ним. И Роше тоже. Никто не приглашал его, но и никто не приказывал остаться. А детективу так хотелось знать, что же все-таки происходит, кто этот человек из Нью-Йорка и что же он хочет сказать Шеферу. Никто не произнес ни слова, ни в коридоре, ни на лестнице. На улице генерал указал на восток, и Шефер, понимающе кивнул. Они пошли по направлению к 5-й авеню, по-прежнему не говоря ни слова. Втроем мужчины вошли в кафе в нескольких кварталах от места происшествия. Роше и генерал сели на одну скамью, Шефер на другую. Он был слишком крупным мужчиной, чтобы делить скамью с кем-то еще. Роше прочитал имя генерала на военной рубашке – Филлипс. И это ровным счетом ничего ему не говорило. Так же, как не помогали хоть чем-то погоны и другие знаки отличия. У незнакомца было обветренное лицо полевого офицера, а не кабинетного работника. В зубах он зажал сигарету. Роше не мог понять, что мог делать на месте происшествия генерал, пусть даже такой странный. Генерал Филлипс тоже рассматривал двух детективов. Роше его не впечатлял. Хотя для полицейского он был очень даже ничего, хотя, пожалуй, несколько толстоват и бесформенен. Но очевидно, что мускулы его еще не утратили силы и он не ослабел. И если брат Дача работал с Роше уже 6 лет, что следовало из его личного дела, то он действительно должен быть ничего. Однако Филлипса интересовал не Роше. Шефер был примерно одного роста с братом, а значит очень высокий, и весь состоял из мускулов, как и Дач. Голос Шефера был глубже, но в нем слышались те же нотки, а его лицо... Даже Дач, этот железный человек, рядом со своим братцем показался бы мягким. Дач умел и отдыхать, и улыбаться, лицо же этого Шефера, казалось, было высечено из гранита. Просматривая отчеты Маккомба, Филлипс с удовлетворением обнаружил, что брат Дача был не простым полицейским, а детективом, специализирующимся по убийствам. И он оказался на месте кровавой охоты первым, почти сразу после нападения хищников. Именно Дач первым пролил свет на природу непонятных инопланетных убийц. Именно Дач рассказал Филлипсу и его людям то, что они знали о хищниках на сегодняшний день. И это была бесценная информация. Если бы не Дач, тот десантный отряд просто бесследно исчез бы в джунглях, и никто никогда не узнал бы о том, что произошло. Из-за случайного стечения обстоятельств брат Дача тоже столкнулся с хищниками, если, конечно, это действительно было случайным совпадением. Но чем же еще это могло быть, как не случайностью? Ведь эти существа не могли знать, что в Нью-Йорке живет брат Дача, если только они не читали мысли людей. Конечно, возможности убедиться в их способности читать мысли не было. Хищники вполне могли обладать техникой, читающей мысли. У них могли быть всевозможные приборы, которые только можно себе представить и которые представить нельзя. Быть может, эти твари просто как-то чуют Шеферов, кто знает. «Виски», — заказал Филлипс подошедшей официантке. «Без содовой». Он подождал, пока она уйдет, и наклонился через стол. «Послушайте, Шефер», — сказал он, — «я прекрасно знаю, как вы оцениваете деятельность федеральных служб и полковника. Отчасти вы, пожалуй, правы, но дело в том, что МакКомб выполняет мой приказ отстранить своих сотрудников от расследования». «Вы это кто?» — осведомился Шефер. «Этого я вам сказать не могу», — ответил Филлипс. «И вы, наверное, догадываетесь об этом. Я могу сказать вам, что ваш брат работал на меня тогда, в 80-х. Возможно, об этом вы тоже догадались. Не знаю, так ли вы умны, как ваш брат, но вы явно не дурак, ведь вы же детектив. Так что вы можете догадаться о половине того, о чем я умалчиваю, а другую половину вам лучше не знать». Официантка принесла виски-бурбон. Филлипс опять подождал, пока она уйдет. «Вот так, Шефер». Генерал откинулся на сиденье, пытаясь немного разрядить атмосферу. «Дач не раз выручал меня. Он был хороший человек, чертовски хороший». Филлипс отпил виски. «Иногда он говорил о вас. Шефер хвастался своим братом в Штатах». «Где он?» – спросил Шефер. Он не стал пить. Роше, чтобы казаться компанейским, заказал пиво. Шефер же не беспокоился об этом. Прямой и решительный, он пристально смотрел на Филлипса. Единственное, что он позволил себе, это ослабить узел галстука. «Где он?» – повторил Шефер. «Что с ним случилось?» Филлипс не отвечал. Он опустил глаза и рассматривал свой стакан. Затянулся сигаретой. Затем внимательно посмотрел на Шефера. Да, Шефер обладал тем же упрямством, что и Дач. «Это не официальная встреча», – сказал Филлипс. «Ее никогда не было, понятно?» Шефер не отвечал. По выражению его лица было очевидно, что он все еще ждет ответа на свой вопрос и не собирается еще раз его повторять. «Меня здесь не было, я не говорил с вами, вы меня никогда не видели и так далее», – сказал Филлипс. «Но я в долгу перед тобой из-за Дача. Брось это дело, сынок. Просто держись от всего этого подальше. Забудь об этом». «Это невозможно», – отрезал Шефер. «Вы видели случившееся в тире? Это были полицейские. Это были мои друзья». «Но ты не должен ввязываться в это», – сказал генерал. «Ты не должен, ясно?» Филлипс чувствовал, что нужно уходить. Он чувствовал, что если останется, то допустит какую-нибудь оплошность. Его подмывало обо всем рассказать Шеферу, но он не мог. Поэтому генералу следовало исчезнуть и как можно быстрее. Он не доверял себе и не доверял Шеферу. Он знал про некоторые проделки этого детектива. Шефер внимательно посмотрел на Филлипса. «Вы ведь знаете, кто эти убийцы, не так ли? Вы знаете, кто стоит за всем этим. Вы приехали в Нью-Йорк, чтобы выследить их. И даже, может быть, накрыть их, не так ли? И вы знаете Дача, он работал на вас. Здесь есть какая-то связь? Эти убийцы как-то связаны с Дачем?» Он начал вставать. «Кто они?» Филлипс был уже на ногах и поправлял фуражку. Он не отвечал. «Кто они?» В голосе Шефера звучали требовательные нотки. Он возвышался над Филлипсом, его кулаки были сжаты. «Что за чертовщину они творят? Что им нужно в Нью-Йорке?» Филлипс покачал головой. «Я не могу вам этого сказать, Шефер. Выбросьте это из головы». «Почему именно сейчас? Дач пропал много лет назад. Так почему убийцы возникли именно сейчас? Кто убивает и полицейских, и гангстеров? Кто убивает их?» Шефер сделал попытку дотянуться до Филлипса. Генерал сделал шаг назад и оказался вне досягаемости Шефера. «Я не могу вам этого сказать», – опять начал он. «А что же вы можете сказать мне? Не говорите, что ничего, Филлипс. Дайте мне хоть какую-то ниточку». Филлипс какое-то мгновение колебался. «Они любят жару, влажность», – через силу сказал генерал. «Для них охота на людей – это спорт. Послушайте меня, оставьте их. Через 2-3 недели они исчезнут. Если напасть на них, то одному Богу известно, что может случиться». Филлипс опять заколебался, а затем добавил. «Это все. Я и так уже слишком много рассказал». Он повернулся и пошел к выходу. Шефер смотрел ему вслед, все еще сжимая кулаки. В дверях Филлипс обернулся. «Поверьте мне», – крикнул он. «Все так и есть». И ушел. Роше поднялся. За все это время он не произнес ни слова. Все, что происходило, касалось только генерала и Шефера. Роше не слышал, как Шефер пробормотал. «Держаться от этого подальше, к черту!»